Глава 16. В районе, примыкающем к области, контролируемой городом Божественного Дождя, находилась невероятно старая гробница наследий, та самая, где когда-то Сонг и Синфен оказались в ловушке испытаний. Со стороны она выглядела все так же, как небольшой вход с лестницей глубоко вниз. За время, прошедшее с момента, как Сонг покинул ее, гробница, точно терпеливый паук, еще несколько раз заманивала в свои сети проходящих мимо практиков, но в отличие от прошедшего ее молодого человека, все прочие оказывались неспособны преодолеть даже первого испытания. Глубоко в недрах гробницы среди сотен мстительных духов парил хозяин этого места. Один из сильнейших мастеров прошлого, своими глазами наблюдавший рассвет великой человеческой династии Синг. Но даже такой сильный эксперт, как он, не смог ничего противопоставить естественному старению, столкнувшись с реальностью смерти. Будучи выдающимся практиком этапа предела, он сумел найти информацию о запретной технике дьяволов, использующейся на заре этого мира. Она позволяла осуществить перерождение человека с помощью переселения душ и называлась телесная реинкарнация. Благодаря невероятной удаче древний мастер сумел напасть на след дьявольских экспертов и даже проникнуть в одну из гробниц наследий, похороненных в складках между мирами. Но когда благодаря своим знаниям он расшифровал тексты дьяволов, оказалось, что телесная реинкарнация была лишь начальной ступенью еще более пугающей техники, завязанной на призыве кого-то или чего-то, находящегося за пределами мира. К сожалению, из-за малого количества времени он так и не смог понять природу этого призыва, однако выяснил то, что здесь каким-то образом замешана концепция времени. Его исследование прервала так не кстати подобравшаяся смерть, из-за чего мастер был вынужден использовать технику телесной реинкарнации намного раньше, чем рассчитывал изначально. Именно после этого вскрылись несколько очень неприятных фактов в ее использовании. Прежде всего, почти все ученики, что пожелали последовать за ним, оказались при воздействии телесной реинкарнации подвержены умственному вырождению, став мстительными духами. Сам же мастер, хоть и не стал одним из них, потерял значительную часть своей силы, вернувшись к этапу восхождения. А главное, он, как и его ученики, не мог выходить за пределы собственной гробницы из-за того, что время, не сжатое в спираль, могло в любой момент смять его поврежденную душу, за пару мгновений распылив на духовные частицы. Так он стал заключенным в собственной гробнице наследий. Вскоре выяснилось, что далеко не все тела способны принять душу для реинкарнации, и чтобы это понять, требовались испытания. К сожалению, из-за катаклизма, последовавшего за войной династии Синг с богами, гробница оказалась затеряна глубоко в лесах континента Белых Облаков, и поток кандидатов на переселение души резко оборвался. За последнюю 1000 лет лишь только однажды мастер встретил достойного кандидата, но тот парень, хоть и прошел все испытания, сильно его испугал, вызвав в последнем мире испытаний воспоминания того, что помнить никак не мог. «Мастер, мы чувствуем старших!» Возле него появился один из бывших учеников, ныне ставших мстительными духами. «Мастер, они зовут!» «Да, я знаю!» В отличие от своих подчиненных, он мог сопротивляться зову, но как долго? Последние недели тот становился все сильнее, и если старшие действительно подняли свои гробницы в этот мир, значит, рано или поздно ему тоже не повезет попасть под их влияние. Что же такого произошло в мире, что древние реинкарнаты решили выйти из тени и, судя по всему, попытаться осуществить свой призыв? «Не двигайся, это не настолько неприятно», – прошипела изящная девушка, присев возле императора. «Прошу прощения, старшая». Мужчина послушно замер, позволяя обрабатывать свою рану истинному дракону. Они уже несколько недель продолжали бесконечные сражения, уничтожая черных тварей в невероятных количествах. Но, несмотря на это, складывалось впечатление, что монстров с каждым днем становилось все больше. Туманный архипелаг постепенно превращался в безлюдную местность с островами, на которых остались лишь голые скалы. Многие города-государства присоединялись к ним, посылая свои охотничьи армады в помощь, но даже вместе раз за разом императору и Аэтоне приходилось отступать, покидая поглощаемые темными существами острова. Становилось очевидно, что даже сильнейшие практики туманного архипелага и континента белых облаков не в силах остановить наступление голодных тварей. И если все продолжится так, как оно идет сейчас, то эта зараза перекинется на континент, и тогда остановить их уже станет невозможно. Пора решиться и вызвать сюда свой флот. «Понимаю, старшая», — со вздохом отозвался император. «Три флота уже в пути. Это все силы, которые я могу призвать, не рискуя спровоцировать вторжение со стороны демонов». «Демоны во главе с Вулпи готовятся к разрушению ослабленной печати. Твои города им давно уже не интересны». «Я не хочу рисковать. Такая ошибка может стоить жизни сотням тысяч моих людей», – мотнул головой император. «Вместо этого такое решение может стоить жизни миллионам». Столкновение двух противоположных стихий спровоцировало настоящий ураган, разметавший по всей территории арены пыль и осколки раскрошенного камня. Черное пламя, ударившись о снежную стену, точно живое негодующе взвыло, одномоментно став сильнее и поглотив большую часть атаки, основанной на концепции льда. В одно мгновение вся арена заполнилась белым снегом, скрыв противников в плотной бешеной вьюге, что, впрочем, им обоим нисколько не мешало. Разметав в разные стороны занавес снега, Сонг оказался сбоку от своего врага и нанес ему сразу несколько ударов мечом, используя третью форму рассечения. Черный огонь, точно горящее масло, широкими дугами выплеснулся на противника, выжигая все, до чего мог дотянуться. Мужчина, извернувшись под невозможным углом, легко блокировал атаку Сонга, с невероятной скоростью отклонив жидкий огонь и используя оба изогнутых клинка для удара крест-накрест. Внутреннее чутье молодого человека взвыло, предупреждая об опасности, а от приближающегося духовного давления внутри все перевернулось. Используя черный вихрь в правой руке, он в последний момент заблокировал им атаку, но из-за мощного ударного импульса его отбросило на несколько метров в сторону. Руку ожгло огнем боли, точно он блокировал не удар мечами, а атаку чудовищного зверя размером с гигантскую черепаху. Стиснув зубы, Сонг остановился и тут же ушел в сторону от очередного удара мужчины. Мимо него пролетели несколько снежков, напитанные под самую завязку духовной энергией, а затем с глухим грохотом взорвались позади, создавая ледяные завихрения радиусом в несколько метров. Не раздумывая, Сонг опять бросился вперед к стоящему с широкой улыбкой противнику. «Надо во что бы то ни стало закончить поединок за 5 минут, это максимум, сколько может выдержать мое тело при одновременном использовании рассечения и вечного темного пламени». Используя ускорение ядра слияния, Сонг из верхней стойки с размаху обрушил третью форму рассечения на оппонента, отчего плитка под его ногами разлетелась паутиной трещин, а сам он даже слегка присел, блокируя атаку мечами. «Сдохни уже!» – не выдержал парень, выкидывая вперед правую руку, сверкающейся на полной скорости воронкой вечного темного пламени. Яркая белая вспышка из столкнувшихся концепций льда и огня поглотила все окружающее пространство, а через секунду практик со шрамом контр-атаковал, влепив в Сонга один из своих снежков практически вплотную. От удара юношу точно гарпунный снаряд с силой отбросило назад, несколько раз приложив о пол арены. Мужчина с удивлением посмотрел на свою руку, принявший удар Сонга. Сейчас она представляла собой мешанину из костей и мяса, а изогнутый меч, что блокировал атаку, валялся где-то далеко в стороне. Хмыкнув, он неспешно направился вперед, туда, где должен был лежать без движения молодой человек. Следовало закончить то, ради чего он оказался здесь. Шаг второй, третий. Вокруг все так же плотным вихрем проносился белый снег, вызванный им. Восприятие четко говорило, что противник валялся без сознания. Четвертый шаг, пятый, шестой. В это время снег впереди вдруг начал извиваться, закручиваясь в тугие струи вокруг стоящего на ногах Сонга. Мужчина удивленно поднял брови, по его прикидкам парня должно было как минимум искалечить, но сейчас с виду он казался здоровым и даже более того, он выглядел опасным. Вокруг юноши крутилось с десяток черных сфер размером с голову ребенка, и каждая такая сфера внутри содержала прорву рвущейся наружу энергии. Не ожидавший этого практик замер на мгновение, следя за юношей, а затем с радостью осклабился, понимая, что бой еще не окончен, а значит, он все еще жив. Подняв здоровую руку с мечом, он вызвал сразу с десяток уже знакомых снежков и одним движением клинка запустил их вперед. Вихрь силы вокруг Сонга в это время еще больше усилился, а к десятку черных сфер вдруг прибавился еще десяток, а через миг еще полсотни. Повинуясь мысленному приказу, шары с чудовищной скоростью устремились вперед, походя уничтожая снежки мужчины. Тот в самый последний момент успел среагировать, активируя вокруг себя нечто напоминающее защитный купол изо льда и снега, но это мало помогло. Шары разорвались тысячами черных нитей, изрешетив все видимое пространство вокруг оппонента Сонга. Прошивая насквозь ледяную защиту, сферы начали поглощать всю доступную духовную силу в считанные мгновения, иссушая окружающее пространство. Арена, где находился юноша, стала быстро разрушаться, теряя саму духовную основу, на которой стояла. Концепция времени начала сходить с ума, теряя целостность. С невероятной какофонией все вокруг превращалось в топливо для растущих черных нитей, что с каждой секундой со все большей прожорливостью поглощали окружающее пространство с его духовной силой и концепциями. Мужчина, проткнутый сразу десятком нитей, стремительно превращался в прах. С усмешкой он смотрел на замершего Сонга, а затем впервые с начала их поединка произнес: «Ну надо же, нас посетил один из сынов Фирболга, какая честь!»